но я таки сумел смолчать и даже не кивнуть в ответ. «У вас, мне кажется, даже не одна проблема, а несколько. Рискну предположить, что вы и понятия не имеете о количестве зрительных мест на Кливлендском муниципальном стадионе. А? Что скажете?» «Что?» Доктор даже не улыбнулся. «Вам показалось, что мой вопрос абсурден, хотя у вас нет никаких оснований для такой оценки, как, впрочем, и для противоположной. Но вы меня, судя по всему, прекрасно слышали и поняли вопрос. Возможно, вы просто хотите оттянуть момент, когда я окончательно удостоверюсь, что вы не знаете, какова вместимость Кливлендского муниципального стадиона, поскольку ваше тщеславие будет задето в том случае, если вопрос не является абсурдным, и даже в том случае, если он таковым является. Совершенно неважно, Джейкоб Хорнер, абсурден мой вопрос или нет. Это вопрос, заданный вам вашим доктором. Итак, существует ли какие-нибудь веские причины, по которым Кливлендский стадион не мог бы вместить 57 488 человек? «Я таковых не вижу», — ухмыльнулся я. «И не притворяйтесь, что вам весело. Конечно, их нет и быть не может. А есть такие, по которым он не может вмещать 88 475 человек». «Нет, сэр. Естественно. И до тех пор, покуда речь идет о разуме, его стадиона вместимость может быть едва ли не любой. Логика ни при каких обстоятельствах не даст вам ответа на мой вопрос. Дать его может исключительно познание мира. Нет таких непреложных причин, по которым Кливлендский стадион должен вмещать ровно 77 700 человек. Однако так уж вышло, что именно столько он и вмещает. Нет, по здравому размышлению, никаких причин, по которым Италия не могла бы иметь очертаний, ну, скажем, сосиски, а не сапога. Но опять же, так получилось. Мир есть все то, о чем идет речь. А то, о чем идет речь, не есть предмет логики. Если вы просто не знаете, сколько народу может усесться на Кливлендском муниципальном стадионе, у вас нет никаких достаточно веских резонов предпочесть одно число другому. Даже если допустить, что у вас вообще есть возможность выбора. Понимаете? Но если познание мира снабдило вас необходимой информацией, вы будете вполне в состоянии сказать 77 700 и точка. Проблема выбора не стоит. И все-таки, сказал я, все равно придется выбирать, отвечать тебе вообще или нет. И отвечать ли правду, даже если ты знаешь правильный ответ, да? Взгляд доктора, ровный, пристальный, дал мне понять, что вопрос я задал глупый, хотя мне он и показался вполне логичным. «Первое, что вам надлежит сделать, — сказал он сухо, — так это пойти купить себе всемирный альманах за 1951 год и взяться скрупулезнейшим образом за его изучение. Это должно оказать на вас дисциплинарное воздействие, и вам придется изучать альманах долго и всерьез, может быть, несколько ближайших лет. Информационная терапия — одна из техник, которые нам нужно будет ввести с самого начала. Я покорно мотнул головой и усмехнулся себе под нос. И что, все ваши пациенты зубрят наизусть всемирный альманах? А, доктор?